Через один день, после собрания джоунинов, я стоял на арене Канахи, что была специально построена для сдачи названия джоунина. Толпы народа наблюдали за мной сверху, в основном это было молодое поколение шиноби, но и старшего тоже хватало. Обычно такие бои проводят в узком кругу, но вот сегодня было исключение, что привело к огромной публике. Я стоял по центру арены и ожидал своих противников, что с минуту на минуту должны заявиться. В этом бою я не буду использовать все свои техники, а только то, что прямо или косвенно связано с Ирьонин-дзюцу. Так что бой для меня будет интересный. Ну, я на это надеюсь. Спустя 5 минут ожидания, с помощью техники телесного мерцания, напротив меня появились 3 джоунина. Нет, 3 джоунина. Так как объем их чакры варьировался от 25 тысяч до 30 тысяч. Да и по манере держать себя они сразу выдали, что являются достаточно опытными бойцами. Причем хорошо обкатанные в работе друг с другом. На всех были надеты маски анбу и плащи, что скрывали их тела. Видать, третий захотел прощупать меня, посмотреть, насколько я силен. О-о-о, я постараюсь его не разочаровать. Дорогие жители деревни, сегодня мы собрались, дабы воочию увидеть силу наших с вами защитников. Начал вещать Хирузин из своей ложи и затянул свою речь на добрых 10 минут. Для меня Канаха не просто организация. Каждый год здесь рождается и подрастает множество шиноби. Они живут, сражаются, защищают деревню. И чтобы защитить дорогое им, они идут на смерть. Пусть мы не родные по крови, но для меня жители деревни, моя самая родная, самая драгоценная, семья. Спустя еще 10 минут, все ниндзя деревни Скрытого Листа обладают волей огня, силой воли, чтобы защищать деревню Скрытого Листа. До тех пор, пока у них есть воля огня, все в этой деревне единая семья. Спустя еще 10 минут, жизнь нам дается только раз, не обязательно стремиться к невозможному, достаточно просто жить, как считаешь нужным, и умереть, как считаешь нужным. Впрочем, защищать дорогих вам людей вы должны вне зависимости от того, какой путь изберете. Спустя еще 10 минут, именно поэтому, сегодня нам продемонстрируют свою силу Ирьонин, что всеми своими возможностями пытается спасти жизни пострадавшим и тем самым защищая нас с вами и волю огня. Наконец-то закончил вещать третий, и мы сложили печати примирения, ожидая сигнала к началу боя. «Бой!» — крикнул один из судей и поспешил свалить подальше. И тут же двое шиноби на довольно приличной скорости начали обходить меня с разных сторон. При беге их плащи развивались на ветру и тем самым мешали сосредоточиться на их фигурах. Оставшийся стоять на месте шиноби дождался, пока его товарищи займут нужную им позицию, и они все вместе пошли на сближение, только судя по чакре, один из них, пользуясь тем, что мне приходилось переводить взгляд от одного к другому, за место себя, отправил в бой земляного клона, а сам скрылся под землей и начал подготавливать технику. Все это время я не сделал и шага, так как для меня ближний бой – это самое оптимальное стечение обстоятельств. Первым до меня добрался тот, кто изначально стоял на месте и атаковал знакомым мне стилем, а именно джоукином. Самая слабая сторона джоукин – это то, что шиноби надо остановиться, дабы начать наносить удары. В движении стиль мягкого кулака очень трудно использовать. Но вот этот представитель клана Хьюга меня знатно удивил. Его первый удар был нацелен на мою ключицу, и как только я сделал шаг назад, его рука провалилась, не найдя точки удара. Но он не растерялся и, придав руке еще больший импульс, направил ее влево и вниз, а сам, крутанувшись на правой ноге, атаковал меня левой пяткой, целясь в подбородок. Чуть ранее его товарищ попробовал накинуть на меня гендзюцу, причем так искусно, что я сразу понял, что второй ниндзя – это представитель клана Учих. Он быстро смекнул, что иллюзия на меня не подействовала, и, достав катану, ударил сзади по ногам в область колен, дабы подрезать мне сухожилие. Ну а третий, что в земле, уже создал земляной шип, что должен ударить мне из земли в промежность. Уклоняться я даже не думал, только ногу поставил на то место, откуда, судя по формированию чакры, должен выйти шип. Удар Хьюга я принял на шею и зажал его ногу подбородком. Удар Учиха попал в левую ногу, что я отставил назад, уходя от первого удара, и сразу же, как катана прикоснулась к моей коже, под моей правой ногой, на огромной скорости начал расти шип, что позволило мне оттолкнуться от него и чуть назад и вверх, при этом сгибая левую ногу, тем самым зажимая лезвие катаны, и пока Учиха не отпустил ее, крутанулся в круг своей оси, раскидывая двух шиноби на пару метров от себя. «Никутай косы, но дзюцу — техника возрождения тела», — прокомментировал я. «Принципы этой техники — использовать способность мышц укрепляться». Шиноби переглянулись и сразу поменяли тактику боя. Подо мной резко раздвинулась пропасть, и я полетел вниз и, недолитая пару метров до земли, Хьюга использовал кайтин, а Учиха — великий огненный шар. Их ниндзюцу объединилась, и на меня неслась огромная огненная стена, что вращалось с неимоверной скоростью. Меня просто вбило в землю, а вокруг разверзся огненный ад. Взгляд со стороны. В это время все зрители могли наблюдать, как молодого Ирьонина заживо зажаривают в земляной тюрьме. Так мало того, в то место, куда упал юноша с черно-кровавыми волосами, полетели десятки каменных снарядов, что разорвали бы любого шиноби. На арене образовалась гнетущая тишина, которую разогнал знакомый голос. «Саудзаусэйсы». Божественная регенерация, его тихий голос разнесся по всей арене и заставил всех без исключения вздрогнуть. А когда зрители увидели, кто это сказал, то они ахнули от изумления. Юноша в обрывках от штанов стоял как ни в чем не бывало в 3 метрах от земляной тюрьмы. Его волосы мерно развивались на ветру, а от идеально натренированного тела шел дым. Его кожа обуглилась и тут же падала на землю арены, а на ее месте появлялась новая. И спустя всего пару секунд он был абсолютно исцелен, а о том, что он только что пережил весьма мощную атаку, говорил лишь его голый торс, что бугрился мышцами и порванные штаны ниже колен, что заставило разочарованно выдохнуть женскую аудиторию. Принуждает клетки интенсивно делиться и мгновенно восстанавливать нанесенные травмы независимо от их тяжести. Пока техника активна, пользователь не может умереть. Его спокойный голос вновь зазвучал над всей арене. «Теперь моя очередь». И пока все осознавали его слова, он переместился к одному из шиноби, что использовал Джоукин, и, пробегая мимо него, просто отбил его ладонь, а ниндзя клана Хьюга упал безвольной куклой. «Ранщинща». Нарушение координации движения тела, будто издеваясь, прокомментировал он свои действия. Чакра с примесью стихии Райтон вливается в нервную систему оппонента, прекращая сигналы и нарушая контроль над телом. И он вновь двинулся на другого шиноби, что попытался атаковать его в этот момент кунаями, но они безвредно отскакивали от его тела, или отбивал ладонями, что светились зелено-золотой чакрой. Как только два шиноби сошлись в рукопашную, то в Ирьонина выстрелили из земли копья, что беспомощно разбились об его спину, а шиноби клана Учиха попытался заблокировать его ладонь кунаем, что привело к разрезанию самого куная, как и груди шиноби. Отпрыгнув на пару метров от Ирьонина, шиноби в маске покачнулся и отключился от болевого шока. «Чикура но мэсу скальпель чакры», прокомментировал он и не спеша направился к поверженному шиноби. «Медицинская техника, что позволяет формировать свою чакру в небольшое острое лезвие». Когда юноша подошел к телу шиноби и содрал, в одно движение, с него плащи и весь верх, то народу предстала картина, что заставило более впечатлительных вывернуть желудки. Ведь через разрезанные ребра было видно, как стучит сердце одного из клана Учиха, Сейба. Но косы дзюцу, техника активации клеток, положил он свою руку на грудь почти трупа, и глаз каждого зрителя полезли на лоб. Ребра и ткани прямо на их глазах сращивались. Одновременно активирует все клетки в теле пациента. Это приводит к тому, что его тело начинает восстанавливаться, пока в пациента поступает чакра. Двух поверженных шиноби тут же унесли с арены, где все так же стоял молодой Ирьонин. Ну и последнее в сегодняшней демонстрации. Он приподнял правую ногу и сконцентрировал на стопе чакру. Обычный пинок Цунаде. И он молниеносно опустил ногу, при этом чуть спереди себя и чуть приседая. Вся земля на арене расползлась трещинами и вспучилась, выкидывая тонны земли вверх, вместе с оставшимся Джонином, что весь бой так и не вылез из-под земли. А сам юноша остался стоять на маленьком клочке нетронутого пространства. И вновь на арене образовалась тишина. Мало кто мог поверить, что вот такая демонстрация сил вообще возможна. Всем сразу стало понятно, что этот молодой человек мог закончить весь бой за один удар, просто разрывая своих противников ударной волной. Все поняли, что этот юноша – будущее Конохи. Вот только не все знали, что он всего лишь союзник и не то что селение, а клана Синджу. Победил Ирьонин, что захотел продемонстрировать нам, какие могут быть медики. К сожалению, он просил не называть его имени. И тут же раздался вой толпы, что приветствовало нового гения, а у молодого поколения ярче засияли глаза. Но того, кого они сейчас восхваляли, уже не было на арене, он в раздевалке, получал те самые пинки от той самой Цунаде, за то, что назвал так технику. Часть 23. 4 месяца я был по уши в делах. Сначала тренировки мелких отнимали львиную долю моего времени, а вместе с тем и охота на разных бандитов и нукининов, для сбора от и зарабатывания денег. К сожалению, тренировки ЦУ нам так и не удалось развернуть в полную силу, потому что Цунаде была занята в госпитале и подготовкой к свадьбе, что занимало практически все ее время. Когда Кушина узнала, что мы все-таки поженимся, она наконец смогла использовать цепи чакры и разнесла пол полигона в пух и прах. Вырванные с корнями деревья летали тут и там, а пока помидорка пыталась попасть ими по одному несчастному шиноби, то Химавари от нее не отставала. У нее все же пробудился Тансинган, и она попыталась спасти меня от тиранки и случайно запульнула мной в воздух, да так высоко, что я пробил собой облака и увидел звезды. Благо хоть Хирайшин гасит кинетическую энергию, поэтому как только я появился возле нее, стесняшка была нещадно затискана и расцелована в щеки, отчего Кушина еще больше рассердилась и использовала печать, изменяющая гравитацию, причем только на меня одного. Химавари как была в моих объятиях, так ничего и не почувствовала, а у меня ноги по колено в землю ушли. На радостях, Кушина тоже подверглась террору от меня и, оправдывая свое прозвище, вся красная, убежала, прихватив с собой Химавари. Жаловаться на меня Митасенси, и все их жалобы, конечно, были услышаны Цунаде. Цу, конечно, пригрозила мне пальчиком, чтоб я не распускал лишний раз руки и не целовал кого попало, и выразительно так смотря, в этот момент на Кушину. Но тоже порадовалась за малышню, и мы с Химавари были загнаны в госпиталь, в личный кабинет Цунаде, где она провела обследование нашей стесняшки, по итогу которого мы выявили, что на минуту поддержания Тансингана у Химавари уходит вся чакра, а каналы в голове и глазах начинают сильно болеть из-за большого потока чакры, что проходит по ним. Чтобы не допустить разрыва каналов, нами было принято решение прогнать Химавари через ту же процедуру, что когда-то прошел я. Но в этот раз мы готовились основательно, и малышка будет без сознания, так как всю процедуру буду проводить я. Хотя Химавари и не такая уж и малышка, ей уже 14 лет, и она почти того же роста, что и Цунаде, да и в нужных местах уже начало округляться. Сразу после свадьбы мы планируем нанести на Цу печать силы сотни, что перетерпело значительные изменения. Теперь она может хранить сразу три разных вида чакры: обычную, медицинскую и сен-чакру. Правда, уровень контроля нужен более высокий, но только в момент переключения между хранилищами чакры, а Цунаде так вообще не нужен запас с мед-чакрой, она на таком ювелирном уровне преобразует свою, что смысла хранить готовую уже нет. Поэтому резервуар под мед-чакру был удален, а под обычную расширен. У Цунаде вообще огромный запас разных техник, вот только на применение многих ей не хватает чакры, и выступить так же, как я на арене, она сможет только с печатью силы сотни. У Синджу вообще очень малый запас чакры по сравнению с другими кланами Канахи, но зато они обладают поистине огромной физической мощью. На удар, что я показал на арене, мне потребовалось около 2000 чакры. Цунаде добьется того же эффекта, используя лишь около сотни. Ну а сегодня я стою весь нарядный и красивый в ожидании Цунаде. По традиции, жених должен явиться к дому невесты и забрать ее в свой дом, где и будет проводиться бракосочетание, при этом пройтись по всей деревне, показывая, что они решили связать себя узами брака. Но поскольку мы с Цу живем в одном доме, то было принято решение, что свадьба будет проведена по традиции клана Узумаки. Возлюбленные также проходят через все селение, демонстрируя себя, но проводят обряд не дома, а в храме масок, который тоже имеется и в Канахе. К храму мы пойдем во главе процессии, где будут лишь близкие родственники, а все гости будут нас ожидать уже в поместье, где и будет проводиться пьянка. Сколько нервов потрепала мне эта свадьба, просто ужас. Ашина сама, как узнал, что я женюсь, плевался ядом и грозился разорвать все договоры с Синджу, но неимоверными усилиями, да какими кшенигами усилиями, я просто послал его лесом и все. Срать я хотел, что он там думает по этому поводу. Я свою Цунаде никому не отдам, и пусть хоть весь мир пойдет против меня. Но что Пашина сильно не брызгал желчью, я его заверил, что буду проживать в Узуши, а из клана не выйду. Цу тоже наотрез отказалась покидать свой клан, пока Наваки не возьмет бразды правления, полностью в свои руки. А вот по поводу детей, будем думать отдельно. Но это мелочи по сравнению с тем, что на меня повесили продуктовый вопрос. Составление меню, добыча продуктов, наем поваров, которых надо еще проверить, чтобы они не траванули гостей. Все это легло на мои плечи, а мама и Цу постоянно добавляли разные блюда, отчего мне приходилось мотаться по всей стране огня и близлежащим маленьким странам, дабы достать самые свежие продукты. Ну и конечно охрана мероприятия тоже досталась мне, благо дед с этим помог и подыскал надежных ребят. А вот барьеры делал я сам, дабы лишние люди не услышали и не увидели ничего из того, что им не положено. Спустя долгих и неимоверно нервозных 40 минут ожидания, из поместья появилась Мита-сенсей, что вела под локоток Цунаде. Она выглядела как богиня, хотел бы я сказать, но на самом деле, она была завернута в белое кимоно, наверное в слоев 7, отчего вся ее фигура была скрыта, а на голове у нее находился непонятный чепчик, что скрывал полностью волосы. Лицо было замазано штукатуркой настолько, что оно превратилось в кукольную маску, с бледно-алыми губами. Создавалось впечатление, что Цу завернули в ковер, а по полу за ней тянулся шлейф от остатков. Гребаные традиции, ты выглядишь. Пытался я подобрать слова и не заржать в голос. Не продолжай. Гневно посмотрела на меня Цунаде, и когда Мита-сенсей передала мне ее, заехала мне кулачком в бок. Я сама не в восторге от одеяния, шепнула она мне и скосила взгляд на Мита. Понимаю, только и смог сказать я, продолжая сдерживать смех. Пойдем мой рулетик. Все же не удержался я от подколки, и был награжден суровым взглядом, что намного хуже, чем если Цу двинет меня своим кулачком. Потому, что после удара она сразу успокаивается, а вот когда она долго сдерживает гнев, вот тогда жди беды. Выйдя из клановых ворот, мы собрали всю родню, что будет провожать нас до храма. С моей стороны, мама, дед и дядя, что уже был в стельку пьяный, но вроде держался на ногах и вел себя прилично. Мита-сенсей и Наваки со стороны Цунаде. Вот и вся процессия во главе с нами. Пока шли через улицы Конохи, собрали толпы зевак, что гадали, чья это свадьба, а когда узнавали, то радостно выкрикивали поздравления. Ведь принцесса клана-основателя выходит замуж. До храма мы топали добрых 3 часа, точнее до подножья горы, где начинался подъем к храму и обозначался он вратами Тории, что на равном расстоянии друг от друга, стояли на протяженности всего пути до храма. Оставив родных внизу, вдвоем с Цу, начали свое восхождение на гору, что заняло еще 30 минут. Наконец поднявшись по ступенькам, что далось Цунаде очень тяжело, ведь в этом наряде, она не могла нормально переставлять ноги, ибо наряд сковывал все движения, мы прошли через последние тории, рядом с которым нас ожидал служитель храма. Он учтиво поклонился нам и как только дождался ответного поклона, молча засеменил к храму. Спустя еще 10 минут неторопливого шага, мы наконец достигли места назначения и по традиции, я пропустил Цунаде вперед, потому, что невеста должна первой войти в храм, а следом за ней и я. Встали перед масками, а на небольшом возвышении перед нами, встал монах и начал обряд очищения Ахарой. После он зачитал пару молитв и передал нам чашу саке, из которого мы сделали по 3 глотка. Следом последовала еще одна, но перед ее употреблением, надо сказать клятву верности, что мы и сделали, просто пообещав уважать и никогда не лгать друг другу. Ну и третья чаша саке была распита под слова подтверждения нашего союза, хотя, после распития первой, мы уже являлись мужем и женой. Я, Хикари Узумаки, подтверждаю мою искреннюю любовь к тебе, Цунаде Синджу, и прошу разделить со мной огромную радость рождения нашей семьи. Я, Цунаде Синджу, подтверждаю мою искреннюю любовь к тебе, Хикари Узумаки, и с огромной радостью разделю с тобой рождение нашей семьи. И мы перешли к подношению даров. Сначала я не хотел проводить свадебный обряд в храме. Мне казалось, что Шинигами заявится на наше торжество и все испортит. Но Юи переубедила меня. Мол, сдался я ему и у него, а кроме меня, других дел нет. А если и нет, то на меня ему плевать с высокой башни. Тоже нашелся тут пуп земли. Пришлось согласиться с ней. Но паранойя, такая паранойя, что с ней поделаешь. Кстати, маску, что так и фанила астральной энергией, я заприметил. Но она мне даром не нужна. Не очень хочется привлекать к своей скромной персоне лишнее внимание. Выполнив все традиционные обряды, мы с Цунаде поблагодарили служителя, что с каменной мордой стоял на выходе, и я покинул храм, а следом за мной Цу и мы неспешным шагом отправились назад к родным, где на нас накинулась мама. «Поздравляю, Мусука, Мусуми, дочка!» — обняла она нас. «Спасибо, выпала в осадок Цунаде, ведь моя мама всегда над ней прикалывалась, а тут неожиданно, дочка!» «Поздравляю, дети!» — подошла к нам Мита. «Поздравляю с свадьбой!» — включилась в поздравление Юи. «Спасибо!» — дед просто подошел ко мне и хлопнув по плечу, а вот дядя уже был в отключке и его держала Мита при помощи чакры нитей. И мы отправились в обратный путь. Наваки, схватив сестру за руку, весело шагал рядом с нами и что-то напевал себе под нос. Он вообще очень жизнерадостный малый, но не любит говорить. Назад мы добрались чуть быстрее, но не намного, и как только мы пересекли клановые ворота, то Цунади попросила доставить ее в свою комнату, чтобы переодеться. Конечно, я незамедлительно выполнил просьбу уже моей жены, и от осознания того факта, что Цунади Синджу теперь полностью моя, довольная улыбка, как у идиота, не слезала с моего лица. Хоть фамилию она и не стала менять, но все же, оставив Цу переодеваться, переместился к гостям и стал развлекать народ. Встретился с Сакума Хотоки и поздравил его с рождением сына, что родился месяц назад, и невольно задумался сам о продолжении рода. Сейчас растить детей не самая хорошая идея, но вот после войны, пожалуй, вплотную займусь этим делом. Только надо накопить побольше денег и обзавестись стабильным доходом, которого у меня нет, от слова совсем. Да, я 18-летний лоб, что сидит на шее у матери, которая одна владеет сетью кондитерских. И от осознания сего факта, я очень так задумался, а собственно на что нам сужить? Понятное дело, что я могу одним барьером обеспечить нам пару лет безбедного проживания, но кто их купит? Дорогие барьеры ставятся по договоренности, и никто не хочет спускать на них деньги. Услуга за услугу, как говорится, а дешевые нафиг никому не нужны. Проще нанять шиноби на охрану, чем платить за барьер, который должен поддерживать тоже шиноби. Невыгодно. От моих печальных дум меня отвлекла вошедшая Цунаде, что своим появлением заставила всю мужскую половину пускать слюни. Она распустила волосы, что своей длинной прикрывали ее попку, и одела шикарное вечернее платье, что я притащил ей из столицы. Минимум макияжа, что только показывало истинную красоту Цу. На моем лице вновь появилась счастливая, дебильная улыбка, и я направился к ней, обнял ее и прошептал ей на ушко: «Ты прекрасна!» «Спасибо!» Порозовела она и попыталась вывернуться из объятий. «Хикари, на нас люди смотрят!» Попеняла она меня, уповая на этикет, что не позволял открыто демонстрировать свои чувства. «Пусть завидуют!» Нежился я в ее присутствии, но все же нам не дали немного поворковать. Тиран в платье, проходя мимо, наступила мне на ногу и демонстративно пошла дальше, виляя костлявым тазом. Мы с Цу проводили взглядом и весело переглянулись и рассмеялись. Кушине всего 10 лет, и вызвать у нас Цу кроме умиления ей ничего не удалось, отчего та еще больше насупилась и пошла докучать Химавари. «Ты смотри, Цунаде!» Весело стрельнул я глазками на Кушину. «Еще одна соперница подрастает. Почему еще одна?» Насупилась та. «Ну так, Химавари!» Усмехнулся я, а Цунаде постучала пальчиком по подбородку, выдала: «Химавари уже стала частью семьи, как только ты ее забрал». Прижалась она к моей руке и взглянула на меня снизу вверх. «Так что, она не соперница, а сестра». Чуть покраснела Цу, да и привыкла я к ней. Я удивленно смотрел на Цу и не мог сообразить, что она хотела этим сказать. «Что?» — уставилась на меня Цунаде. «Я понимаю, что тебе все равно впихнут еще одну жену». Чуть поникла она и тут же собралась и повеселела. «А с Химавари мы не подпустим к тебе всяких», и погрозила мне кулачком. «Ао, ао, ао, ао, так погоди». Собрался я с мыслями и напустил возмущение. «Сейчас я соберусь», улыбаясь, приосанился. «Сейчас у нас будет первая семейная ссора», откровенно веселясь сказал я, наблюдая за недоумевающей Цу. «Итак, скажи мне, пожалуйста, любимая, а кто тебе позволил решать за меня, кто станет второй моей женой? Может, я пошлю всех погулять в лес смерти и буду принадлежать лишь тебе, дурак?» Стукнула меня в бок Цу и рассмеялась в кулачок. «Она же уже по документам записана как твоя наложница и поэтому уже поменяла фамилию. Ты что, не знал?» «Нет, я просто попросил Аджисана вытащить ее к нам в клан, а как он ее оформил, я не интересовался, да и не до этого мне было, ты сама знаешь, какой у меня был график». «Ну теперь знаешь», — коварно улыбнулась та и, строя глазки, спросила: «Неужели после всего, что ты для нее сделал, просто выбросишь Химавари на улицу и не удостоишь ее звания полноценной, хоть и второй жены. Это подло. Укоризненно посмотрел я на Цунаде, ведь часть нашего монолога слышала выше упомянутая особа, что с Кушиной подошли к нам со спины. И все так же лукаво улыбалась она. Как сказал один мудрый человек, мы в ответе за тех, о ком заботимся. Чуть перефразировал я известную фразу и, обернувшись, взлохматил головы двум девочкам, что внимательно слушали нас, и был удостоен невнятного, но крайне смущенного писка от Химавари и красного, но довольного личика Кушины, и, показав язык Цу, с довольной рожей направился к гостям, а пока шел, старался не оборачиваться, ведь мой затылок сверлил гневный взгляд Цунаде. Похоже, что первая, нормальная ссора, у нас не за горами, а вот нечего так подставлять меня, пусть теперь сама разбирается с Кушиной, а я, как послушный муж, буду стоять в сторонке и кивать болванчиком, пока не спросит моего мнения, а там выкручусь. Цунаде догнала меня спустя пару минут. Она молча схватила меня за локоток и двинулась вместе со мной по гостям, что разбрелись по всему помещению, что было отведено под свадьбу и заднему двору, что также был заставлен столами с яствами. На свадьбе даже Хокаге отметился, правда забежал на пару минут и, поздравив нас, свалил во свояси, ссылаясь на огромное количество работы. Вообще все кланы заслали своих представителей, а некоторые главы явились лично, но из них, только, Абураме, Акимичи или имели для меня интерес. Именно с этими кланами мама начала вести деловые отношения. Первые поставляют нам мед, вторые – специи, а Али достает все остальное. Поэтому представители именно этого клана мы и обошли в первую очередь. Ну и конечно мы не могли не пригласить сокомандников Цу. Как вам праздник, вас все устраивает? Дежурно улыбнулся я, стараясь не отвесить Бжире леща за то, что он пялится, сейчас, на мою жену. Все просто превосходно, ответил Рачимару и толкнул локтем седого мудня. Да, все супер, закивала эта жаба и все же сумел взять себя в руки, оторвав взгляд от Цунаде и наткнулся на мой, отчего слегка побледнел. Замечательно, я так рада, что вам все понравилось, веселым голосом сказала Цу, пытаясь разрядить обстановку. Да, протянул Джирая, осматриваясь вокруг, вы знатно постарались. «Все благодаря Хикари. Именно он отвечал за угощение на столах. А ты за алкоголь?» – подколол Арыч Цу. «Нет, тут Акая-сан Хикари помогла. Я только слегка продегустировала». Показала она это слегка, с помощью расстояния между пальчиками. «Верим», – закивал Джирая, а я скосил вопросительный взгляд на Цунаде. «Не дай шинигами она забухает, как в каноне. Выпарю. Ну выпивала я пару раз с ребятами, что тут такого?» Слегка смутилась она. «Да ничего. Просто имей меру, вот и все. Кстати, а вы не нашли себе пару?» Хитро прищурилась Цунаде. «А то у меня есть подруги в госпитале, что не прочь познакомиться с вами двумя». «Не-не-не», замахал руками Джирая, «я слишком хорош для одной. Я тоже, пожалуй, откажусь. У меня слишком много работы», отмазался Арыч. «Ну как хотите, пожалуй, нам пора». Погладил я Цу по ладошке, тем самым привлекая ее внимание. «Нам надо обойти еще много гостей. Так что извините нас, но мы откланяемся, и хорошо вам повеселиться». Еще два часа мы бродили по группам гостей и вели то светские, то дружеские беседы. Цунаде еще раз сбегала в комнату и переоделась в юкату, чтобы провожать гостей в традиционной одежде. И вот стоя у выхода и провожая гостей, мы дарили подарки гостям. Да, подарки дарит не молодоженам, а гостям, чтоб им пусто было. Традиции-с, хоть подарки и чисто символические, но они стоят денег, которых у меня не слишком много. Последние гости покинули нас около полуночи. Мне то ничего, а вот Цунаде валилась с ног. Помимо 4 месяцев тяжкого труда в госпитале, она занималась свадьбой. И когда последние гости ушли, из нее как будто вынули стержень, и она просто уселась на ближайший стул и устало опустила плечи. Мелкие давно спали, а Мита где-то бухала с дедом и мамой. Подхватив свою жену на руки, я направился в наш маленький домик, что нам подарили на свадьбу родные. Он стоял на окраине квартала Синджу, но нам с Цу понравился. Мы вообще неприхотливые и много пространства не требуем. Если это не касается рабочей зоны, то там да, там у нас все с размахом. А дом нужен, чтобы отдыхать, а не работать в нем. Зайдя в дом, создал самый мощный барьер, который был способен продержать не переставая, и понес Цунаде в нашу спальню. Положив уставшую Цу на кровать, я начал потихоньку раздевать ее. Сначала скинул с ее ножек обувь и размял ее ступни. Конечно, не обошлось без мед-чакры, отчего Цунади начала балдеть и тихонько постановать от удовольствия. Следом я снял с нее юкату и размял ей плечи и шею, что привело к довольному урчанию. Когда я прекратил свои действия, то обнаружил, что Цу вовсю дрыхнет с довольной улыбкой на ее миленком личике. Мне честно хотелось закончить этот день по-другому, но обстоятельства не располагали. Цунади по сути своей трудоголик, и только в тот момент, когда работа выполнена, она может расслабиться. Поэтому будить ее не стал, а переодел в ночнушку и раздевшись, сам лег рядом и накрыл нас отделкой. Цу, почувствовав тепло, посильнее прижалась ко мне и мило засопела. Я не спал всю ночь. Трудно вообще заснуть с такой девушкой, как Цу, под боком. Сама же Цунади просыпалась дважды, и оба раза нервно отшатывалась от меня. Трудно вообще спать в одной ночнушке, когда тебя тренировали как убийцу, а ты не привык с кем-то находиться раздетым в одной комнате, а не то что в постели. Но под мое мерное поглаживание по голове, она вновь засыпала, когда понимала, что ей не грозит опасность. Думаю, что мы еще не скоро к этому привыкнем. Когда Цунади засыпала в третий раз, она перебралась поближе ко мне и положила голову на мою руку, и только тогда, более-менее задремала. Ну а под утро, она уже по-хозяйски спала на моей груди, и закинула на меня ножку. Вообще, Цу жуть как ворочается во сне. Мне пару раз прилетало в лицо с кулака, с коленки по ребрам и даже по причиндалам один раз перепало. Но я терпел и превозмогал. Все это время я болтал с Юи и играл с ней в карты или в шахматы. Сначала хотел вообще сбежать в астрал и провести до рассвета время там, но как-то это не то, что ли. Вроде первая ночь вместе, а муж уже убег, хоть и только душой. Но ничто не длится вечно, так и сон Цунади подошел к концу. Лежа на моей груди, она разлепила свои глазки и непонимающе уставилась на меня. Всего секунда ей потребовалось на осознание ситуации, и она мило покраснела. «Доброе утро, родная!» Притянул я ее за подбородок и поцеловал в губки. При этом, она подалась вперед, и ее шикарная грудь проскользила по моему торсу, вызывая табун мурашек. «Доброе!» — ответила она, разрывая поцелуй, и тут же прильнула обратно к моим устам. Я больше не стал сдерживаться, и мои руки загуляли по телу Цунади, пытаясь исследовать каждый сантиметр ее бархатной кожи. Она полностью улеглась на мою грудь и начала водить одной рукой по моему телу, а другую запустила в мои волосы. Пару минут мы просто целовались, пытаясь нащупать друг у друга самые чувствительные места. Оторвавшись от поцелуя, Цу села на мой живот и позволила мне снять с нее ночнушку, и мне открылся вид на два подтянутых полушария, что качались в такт ее глубокого дыхания. Полюбовавшись пару секунд, приподнялся и впился губами в ее сосок, что задорно торчал и уже затвердел. Цунади запустила обе руки в мои волосы и прижала мою голову плотнее к груди, показывая тем самым, что мои действия полностью удовлетворяют ее. А мои руки тем временем медленно гладили ее спинку и все ниже спускались, пока не залезли под трусика и обхватили упругую попку. «Ах!» — раздался первый такой возбужденный вздох Цу, что мне просто снесло крышу. Перевернулся вместе с ней на кровати и, уложив ее на спину, одним движением сорвал с себя трусы и начал тереться головкой о промежность Цунади, что уже обильно намокла. «Подожди!» — уперлась ладошками мне в грудь. Она чуть оттолкнула меня, что позволило ей быстро нанести медицинскую печать в область паха. Пока она это проделывала, я снимал с нее бежевые трусики, и мне открылся вид на аккуратные половые губки с легким, белым пушком. Наклонился чуть ниже и полной грудью вздохнул запах моей самки. Запомнил и решил попробовать на вкус. Медленно, чтобы Цунади не взбрыкнула, я опустился промеж ее ног и поцеловал сначала внутреннюю сторону одного бедра, затем второго, и не спеша поднимаясь все выше. Добравшись до цели, я провел язычком снизу вверх, собирая всю влагу, что обильно натекла, а когда я просунул язычок промеж губок, то Цунади содрогнулась всем телом и замерла в какой-то нерешительности. Я поднял на нее взгляд и увидел ее просящую мордашку, мигом завис над ней и впился в ее губы, а рукой направлял член в ее лоно. Небольшой толчок, что порвал девственную плеву, сопровождался мычанием Цунади мне в рот, но она быстро успокоилась и продолжила поцелуй, что дало мне сигнал о том, что я могу возобновить свои действия. Медленно, не спеша, я продвигался все глубже и глубже. Цунади оказалась неимоверно узенькой в этом плане, и мне приходилось значительно сдерживаться, дабы не навредить ей. Когда я почувствовал, что дальше продвигаться некуда, то вытащил член, оставив лишь кончик в ней и начал постепенно наращивать темп. Ее лоно так обильно сжимало меня, что будь на моем месте, кто-нибудь с менее крепким телом, то проблемы с детородным органом, ему были бы гарантированы. Не прошло и 5 минут, как я почувствовал подходящий оргазм и понял, что Цу сама еле сдерживается. Но все же я закончил первым, но спустя пару секунд и Цунади оросила мой живот своими соками. Мы тяжело дышали, оперившись лбами, а мой член так и остался в Цу, потому, что ее мышцы опять свел спазм. Нет, ей не было больно. Она все же медикой может в такой ситуации, если не расслабить принудительно мышцы, то убрать неприятные ощущения точно. Ну и я активно помогал ей в этом. Переварив первые впечатления, мы продолжали не спеша наслаждаться друг другом. Но в какой-то момент начали двигаться все быстрее и яростнее. И тут я не ручаюсь точно сказать, кто первый это начал, но спустя пару часов сайте, мы уже не останавливались на перерывы, а ловили один оргазм за другим. Когда все мои барьеры, что сдерживали мои животные инстинкты, слетели, пали и мои ментальные щиты, что обнажили эмпатию. Это было незабываемо, дико, но нежно. Наша чакра стала единой для нас, я не мог понять, где начинается ее источник силы и заканчивается мой. Мы буквально слились в страсти, что обуяло нас с головой. Мы продолжали заниматься сексом, пока не выбились оба из силы и заснули. Все липкие, вонючие, со спутанными волосами, мы выбрались из того, что когда-то было постелью, только через 2 дня. Нам было чрезмерно стыдно за наш внешний вид, но мы были невероятно счастливы. А когда помылись и поели, нас накрыла вторая волна похоти, и мы еще на сутки оккупировали кровать. Спустя неделю мы с Цунади впервые покинули наш дом. Пришлось прерваться, ибо мебель в нашей спальне превратилась в труху, как в принципе и на кухне, и в гостиной. Мда. Да и Мита-сенсей волновалась и снесла к чертям мой барьер, отчего соседи услышали громкие стоны Цу, и Мита пришлось ставить уже свой барьер. Пришлось заканчивать наше развлечение и выбираться на свет из нашей берлоги. Цунади сразу отправилась за покупками мебели, а я к мелким. Надо накидать им план тренировок еще на недельку, а лучше на месяц. Да, так будет лучше. По пути решил навестить Катадана и заодно начать готовиться к противостоянию с Хьюго. Ведь как только они узнают, что у Химавари пробудился Тансинган, то они по-любому захотят вернуть ее. Поэтому буду готовиться сразу, а не ждать действий от них. «Привет, Дан!» Подкрался со спины к нему. «Как дела?» «Ватьяхьятьяха!» Выкрикнул Дан, при этом вскакивая на ноги и разворачиваясь в воздухе, приземлился уже в боевой стойке в 2 метрах от меня и смотря настороженно. «Уф, зараза, напугал! Ты, что такой дерганый? Да иди ты!» Беззлобно махнул на меня рукой и уселся на крыльцо дома. «Я к тебе по делу!» Заговорщики осмотрелся я. «Давай, в духа переходи, там и поболтаем», а сам уселся рядом с ним и вышел в астрал. «Ну, что такого случилось? Короче, нужна твоя помощь, чтобы устроить переворот в клане Хьюго. Мне нужна связь с тем, кто возглавит их после переворота. Сможешь отыскать такого человека? Ао, а еще, мне надо сделать так, чтоб весь клан был в их квартале, хоть бы на час. Есть идеи, как это организовать? Ну, Хикари». Он помассировал 2 пальцами глаза, а после уставился на меня грузным взглядом. «Я всего лишь недавно получил Джоунина, откуда у меня такие связи? А мне почем знать? Это ты прожил здесь всю жизнь, а не я. Может, у тебя шпионы во всех кланах, хотя тебе они не нужны, ты и сам мегакрутой шпион. Давай так, ты полетаешь у Хьюго и соберешь инфу, а с меня взамен ответная услуга, либо оплачу в зависимости от информации». «Идет», Дан завис на пару минут, обдумывая информацию. Полетал из стороны в сторону, теребя подбородок. «А сам не можешь? Ты ведь знаешь, что у меня радиус действия техники ограниченный. Было бы странно, если я сидел и медитировал у забора их клана. Не находишь? А ты и от дома дотянешься». «Ладно, отлично», — обрадовался я и вернулся в тело. «Заказ выдан, осталось дождаться информации. Сам я тоже сидеть без дела не буду и, пожалуй, напрягу на Ариучиха, дабы встретиться с главой их клана. После демонстрации на арене Канахи, думаю, он меня примет. Заодно и полетаю по кварталу и соберу инфу. Блин, про Академию я и забыл. Благо, она мне не нужна, а с связями она мне не поможет. Зараза, да у меня кроме Дана и Кушины, друзей то и нет. Понятно дело, родня, она поможет и все такое, но надо обрастать и своими ниточками. Хаем, а может, Сарачимаруска решится? Он вроде искал способ к бессмертию, так он у меня есть. а он как ученый будет полезен. Хотя создаст ли он все свои техники, если не будет гнаться за вечной жизнью, или он гнался за бессмертием, потому что хотел изучить все техники, блин, уже не помню. Столько лет прошло. Ну как тебе семейная жизнь? Отвлек меня от раздумий Дан. Ты знаешь, на удивление замечательно. Я себя таким, живым, давно не чувствовал. Ну это пока. Ухмыльнулся Дан. У меня сестра, кивнул он в сторону двери дома, чуть ли не каждый день со своим ругается. Ну да, мы только неделю вместе живем. Но знаешь, мы понимаем друг друга с полуслова. О-о-о, да, полквартала слышала ваш разговор. Нагло улыбался Дан, а у меня на щеках выступил румянец. Вот, вместо того, чтобы завидовать, сам бы женился. Ну, честно говоря, я подумываю над этим, но говорят, война на носу. Поэтому сейчас не до этого. Это да, тяжело вздохнул и уставился на облака, что не спеша плыли по небу. Не знаешь, через сколько начнется, какие прогнозы, год, два, а там как пойдет. Ты сам знаешь, любому каге сейчас в голову стукнет, что надо нанести первый удар и начнется. Хреново. Ага. Посидели, помолчали. Каждый думал о своем. Ладно. Встал я с крыльца. Мне уже пора, сейчас Цунади вернется из магазина, надо хоть поесть приготовить. А мне еще в поместье забежать надо. Блин, непривычно как. Вот вроде ты только малым бегал, а уже женатый подкаблучником заделался. Усмехнулся Дан. А мне каково? Представляешь, 8 лет прошло, а твоя рожа все такая же. Улыбнулся ему в ответ. Бывай, Дан. Пока, хикари. На такой ноте мы и попрощались, а я решил прогуляться немного. Но не успел я дойти до поместья, как почувствовал неладное, ведь в поместье был Хирузин. Он с Мита-сенсей молча сидели на кухне и пили чай. По лицу Мита было невозможно сказать, что случилось нечто плохое, но сама атмосфера явно намекала на это. И как это обычно бывает, пришел удар откуда не ждали. Точнее ждали, но гнали прочь мысли об этом. Совет Джоунинов сегодня настоял на перезапечатывании Биджу. На пороге новой войны деревне необходимо новое оружие. И Хирузин настоял, чтобы я обучил хоть кого-то, кто мог контролировать печать. На, что я махнул рукой и сказал, что пусть приведет кандидатов и я выберу из них. Мне было до того плевать, что я, наверное, согласился бы обучать даже Джираю. Все мои мысли занимало то, что Мита скоро умрет. Да, она продержится какое-то время, но все равно, это больно. Будь моя воля, насильно сделал бы из нее Биджу, но слишком уважаю ее и перечить решению, которое она приняла, я не в силах. Выдернул Цу из какого-то магазина и сообщил ей весть. Мелкие тоже уже прознали и ходили печальными. Про состояние Цу и говорить нечего. Она тут же собрала все вещи и переехала назад в поместье, дабы побольше провести время с бабушкой. Ну и я вслед за ней. Но были выгнаны из поместья в свой дом, дабы своим поведением не развращать юные умы, как выразилась Мита-сенсей. Ото дня в день атмосфера мрачнела и, как говорится, беда не приходит одна. Как только стало известно, дата смены владельца Курамы. В этот же день на пороге поместья объявился дед и сообщил, что у меня полгода на сборы, чтобы вернуться в Узушия. И самое паршивое в этом то, что меня не будет рядом с Цунади в момент, когда Мита-сенсей покинет нас. Цунади поникла еще больше, ведь с собой я заберу и Химавари, а на ней останется весь клан и Навакискушиной. Мне тоже было тошно от того, что я не смогу поддержать любимую в трудной ситуации. Конечно, я буду навещать ее, прыгая Хирайшином, но это не то. Сегодня атмосфера в квартале Синджу стояла гнетущая. Никто ничего не говорил, но все прекрасно понимали. Скоро клану придется попрощаться с еще одной легендой. Как назло пошел дождь, добавляя мрачности в окружение. Половина клана стояла на страже, вблизи мастерской. Небо пестрило барьерами. В Канахе объявили военное положение. Ну а я стол в мастерской, напротив меня сидела Мита-сенсей, а рядом нас с ней Кушина. Я вроде и понимаю, что это не конец, но все ровно это горестно. Вот так, своими руками, обречь близкого человека на медленную смерть. Ее тело настолько привыкло к чакре Биджу, что без нее протянет максимум год. Может, уже начнешь, хикари? Посмотрела на меня Мита и улыбнулась всепрощающей и понимающей улыбкой. Да, собрался я с мыслями и зажег печати Фуин на пальце. Медленно поднес к оголенному животу Мита-сенсей и начал процесс перезапечатывания. Другой рукой я проделал то же самое, но приложил руку к животу Кушины. По моей правой руке поползли знаки Фуин и, проходя через все тело, устремились к левой. Процесс извлечения весьма болезненный. Вместе с печатью я вырываю некоторые участки СЦЧ, что приводит к мучительной смерти. Но Мита-сенсей не проронила ни слова. Даже в такой ситуации я чувствовал поддержку от нее. Это оказалось труднее, чем я думал. Нет, печать не доставила никаких проблем. Но на душе было тяжко. Трудно смотреть, как на молодой девушке в считанные минуты появляются морщины. Кожа грубеет, а в волосах появляются седые пряди. 20 минут. 20 минут, что превратились для меня в вечность. Кушина отключилась на первой же минуте. А вот Мита-сенсей нет. Она также с достоинством сидела и улыбалась все той же улыбкой, что прощала тебе все. Наконец мы закончили, и в мастерскую зашла Цунаде. В две пары рук мы осмотрели Мита-сенсей и отвели в ее комнату. Кушину забрали медики Канахи. Просидев с Мита-сенсей до тех пор, пока она не уснула, оставили на дежурство Исаа и отправились проведать Кушину. Но та уже вовсю дрыхла. Переглянувшись с Сумы, не сговариваясь, покинули квартал, а по пути я разослал клонов. Через 20 минут в каком-то баре появился Катадан, Джирая и Арачимару. Мы с Цу также были там, когда появились ребята, которых переместили мои клоны. Мы с Цу молча поставили им чаши с саке, а они молча сели и начали пить с нами. В тот вечер я впервые напился. Часть 24. Проснулся с утра в скверном настроении. Нет, похмелья не было, но нерациональное чувство вины не приносило душевного равновесия. Благо Цунаде посапывала под боком и иногда ворочалась во сне, что не позволяло мне полностью погрузиться в апатию. Решил привести себя в порядок и наготовить кучу всего разного. Тем более, говорят, что сладкое улучшает настроение. С такими мыслями выбрался из кровати и поплелся на кухню. Ну как кухню, остатки от нее. Очень трудно сдержаться, когда Цу готовит в одном фартуке. Да и тем более, мне срочно надо было оторвать ее от плиты. Скажу по секрету, Цунаде вообще нельзя подпускать на кухню, за что она не берется, получается лекарство, а не еда. Гений медицины, чего уж там, сделает лекарство из всего, что под руку попадется. Вот только на вкус это, ну, как лекарство. Поэтому готовкой занимаюсь я, да и так мне проще думать. Ну и настроение немного поднимает. Спустя полчаса на свет выбрался лохматый, голодный шиноби, что начал потихоньку тырить все наготовленное. Как спалось? Подошел сзади, приобняв за животик и чмокнул ее в щеку. За 4 месяца, что мы готовились к свадьбе, у нас было много казусов, из-за того, что Цу не может почувствовать мое присутствие. Но после брачной ночи, утра, недели, мы начали ощущать друг друга на расстоянии, примерно с километр. Юи сказала, что это из-за того, что наши оболочки, что отвечают за эмоции, долго были в тесном контакте, из-за чего появилась такая связь. Поэтому она больше не вздрагивает при моем приближении и не пытается засадить куной под ребра. Нормально. И стала осматривать нашу кухню и мило хмуриться. Что-то случилось. Да я вот думаю, как можно укрепить мебель. После нашего Цунаде густо покраснела, пытаясь подобрать менее пошлое и вульгарное слово. После нашей брачной недели подсказал ей и при этом медленно начал смещать руку вниз животика. За что? Тут же получил поной. Именно. Мы такими темпами на мебели разоримся, проворчала женушка. А кто в этом виноват? Ты. Нет, родная. Попытался я сделать вторую попытку завести Цунаде, но опять получил по рукам. Это ты на меня так плохо влияешь. Это как? А кто отрастил себе такое достоинство? И в знак доказательства немного помял грудь Цу. У тебя не меньше. Опять покраснела Цунаде и, запрокинув голову, начала гневно посматривать на меня снизу. Не сердись. Чмокнул ее в нос и разорвал объятия. Давай лучше поедим, а после обсудим пару вопросов. Ладно. Смилостивилась она и потопала приводить себя в порядок. Посидели, поели, попили чай и отправились в гостиную, где стоял памятный диван, что когда-то побывал на горе Хокаге. Да, я его так и не вернул. Уж очень дизайн мне понравился, да и как память тоже. Кто-то скажет, что его в заведении весь пропердели. На что я отвечу, что он стоял в нашей личной комнате, где кушали только я, мама и Цука с Юка, когда приезжали. Ну, может, и персонал иногда, но у них отдельная комната для принятия пищи, так что навряд ли. Обсудили с Цу планы на будущее, как будем общаться вдали друг от друга. Как мы прикинули, в самом худшем варианте, нам придется жить раздельно около 5-7 лет, а там Третья мировая не за горами. Я, конечно, буду навещать ее, но как повернуться жернова судьбы мы не знали, поэтому готовились к непростым отношениям. Благо в Цунаде я полностью уверен, и она во мне тоже. То, что с нами произошло во время сайте, не описать словами, и мы просто понимаем, что все у нас получится и все будет хорошо, рано или поздно. Покинув дом, Цунаде отправилась к Мита, а я к Кушине. Мне надо проверить печать и пообщаться с Курома. Может и правда удастся договориться с Кьюби. Но честно говоря, особых надежд я не питаю. Девятихвостый очень злобный тип и понимает лишь силу. Если у Наруто была лишь, так сказать, светлая сторона Куромы, что и так на характер был очень скверен, а у Кушины цельный, а значит и со своей темной стороной, что не добавляет ему любви к двуногим. Но и чакры в нем должно быть больше, чем в том, что был у Нарика. Хотя, к тому моменту он мог восстановиться. Кушину я застал на полигоне. Она отрабатывала гравитационные печати и запечатывающие техники. Но что-то у нее не клеилось. Зато барьеры с помощью цепей чакры она могла сделать на загляденье. Причем она свободно могла управлять им по ходу боя. То есть двигать, сжимать и увеличивать его тогда, когда ей захочется. Что в принципе нереально провести с барьером из свитка. Мои барьеры тоже не подлежат к перемещению, ибо жестко фиксированы в пространстве. Вот в этом и заключается самый сок цепей чакры. Дело в том, что они находятся сразу в двух измерениях, так сказать, а местом прокола является то место, из которого исходят цепи. Сама Кушина в момент возведения барьера не может сдвинуться, а вот барьер двигать вполне. Или барьер становится жестко фиксированный, но зато она может перемещаться в пространстве. Но это только то, что касается барьеров. Если ей не нужен барьер и она использует цепи только для атаки и защиты, то пиши пропало. Эти цепи режут барьеры как нож масла. Вся фишка в том, что при касании они перенаправляют чакру в другое измерение, что приводит к иссушению чакры. Если ими схватить шиноби, то он сляжет через пару секунд с чакроистощением. Ужасная техника, а если бы владелец мог поглощать всю чакру, что была выпита из шиноби или техники, то ей не было бы равных. Я честно пробовал воспроизвести ее, но она доступна только девушкам клана. Там не то что кекки генкай, а кекки тота. Огромное количество жизненной силы, янь, пространственной и духовной энергии, инь. Вот три столба, что поддерживают цепи, что по сущности своей, являются материализованным пространством. Да, у меня все это есть, но вот генов нет, что смогут пропустить через себя свободно такой коктейль чакры. Меня изнутри разорвет пространством, ведь цепи формируются в каналах из ЦЧ, а остальные только и видят, как они выходят из танкицу. Но это еще не все, также через цепи можно провести запечатывание. Но есть один нюанс, запечатывать ты можешь или в себя, или в то измерение, с которым соединены цепи. Поэтому у Кушины и не выходят другие фуин, завязанные на пространстве. Все ее клетки настроены на одно единственное измерение, и она не может работать с другими. Точнее, ей очень сложно это сделать и требует в разы больше чакры. Но вот если она сможет понять, что ей не хватает и интуитивно делать проколы в то пространство, с которым она сопряжена, то в барьерах и техниках запечатывания ей не будет равных. А поскольку в ней Курома, и если он будет делиться с ней чакрой, то представьте себе поле боя, где стоит такой шиноби и раскидал сотни цепей на километры, на конце каждой цепи может появиться барьер, что защитит своих или, сжавшись, уничтожит противника. Причем цепей может быть 361 штука, и длина у них ограничена лишь чакрой. Повторюсь, ужасающая техника. Кстати, знаете почему все джинчурики до Наруто были девушками? У них намного больше жизненной силы, чем у мужчин. Если бы у Узумаки было гендерное неравенство, как у Инузука, то у нас тоже был бы матриархат в клане. А так, и в нашей истории были девушки, что являлись главами клана. Но скажу по секрету, женщины Узумаки страшные в плане силы, но только ТССС, иначе нас мужиков загнобят. «Привет, Кушина, Хикари». Обернулась она ко мне и перестала тренироваться. Ну или чем она это издевательство над символами называет. «Я к тебе вот по какому вопросу. Ты случайно не хочешь познакомиться с своим соседом?» Ткнул ей пальцем в пупок. «Нет», нахмурилась Кушина. «Почему?» «Он обзывается и говорит, что я бездарная мелюзга. И давно ты начала с ним разговаривать? С самого утра спать не дает. А почему ты ко мне сразу не обратилась? Или не сообщила Мита-сенсей? Ты ведь сам говорил, что мне надо учиться самой решать свои проблемы». Сдвинула бровки она и сжала кулачки, тем самым показывая, насколько она серьезная и ответственная. Так и хочется затискать, но настрой сбивать нельзя, иначе воспитательный процесс будет похерен в самом начале. Это ты, конечно, правильно запомнила, но видишь ли, здесь есть исключения, когда ты можешь обратиться за помощью. Это исключение касается тех ситуаций, где на кону стоит твоя или чужая жизнь. И поверь мне на слово, если ты слышишь голос в голове, то это нельзя решать самой и лучше обратиться к специалисту. Ведь голос лиса именно такой случай. Что-то ты не бегаешь по Канахе и не кричишь всем подряд, что у тебя в голове есть интеллект. Как-то двусмысленно выразилась Юи. У меня особый случай. ПФ. Ну да, конечно, я поняла. Кивнула она. Что-то она слишком серьезная стала. Неужели Цунади как-то на нее повлияла? Или Мита наконец выбила из нее всю дурь? Ну так как, может, побеседуем с ним с глазу на глаз? Ха, хорошо, согласилась она, но некая неуверенность так и сквозила в ее голосе. Пойдем тогда в мастерскую и там проведем путешествие во внутренний мир. Угу, кивнула Кушина и, ухватив меня за руку, пошла со мной. Перемещаться Хирайшином в мастерскую не получится, там такой барьер стоит, что не пробиться даже мудрецу кошек, не то что мне. Да и прогуляться я люблю. Хикари, а ты можешь мне помочь с запечатывающими техниками? Спросила она то, что я не хотел ей говорить. Тут как с теми же кошками получается. Если она сама не почувствует пространство, то у нее ничего не выйдет. Влезь я сейчас своими пояснениями, то могу надоумить Кушину на совсем другой результат, что приведет к плачевным последствиям. Например, она может засесть за медитацию, пытаясь нащупать хоть что-то, но в итоге будет искать в абсолютно другой стороне и, не найдя того, что искала, может потерять веру в себя. Но я бездействовать нельзя, можно добиться схожего результата. А придумал. Ты знаешь, Кушина, у тебя особая сила, связанная с Фуин. Ведь ты уже заметила, что через цепи тебе легче пользоваться Фуин Дзюцу. Посмотрел я на нее и, дождавшись утвердительного угу, продолжил. Так вот, твои цепи связаны с особым пространством, что позволяет тебе легче использовать барьеры. Также и с техниками запечатывания, ты можешь с легкостью сделать их через цепи. Но вот вся сложность в том, что в техниках запечатывания указано пространство, в которое переносится объект, а из-за твоей связи, ты с трудом можешь пользоваться другими измерениями. Но, как только ты научишься ощущать и вносить координаты того пространства, на которое ты настроена, то тогда у тебя все получится. Тебе все понятно? Посмотрел я на помидорку, у которой шел пар из ушей. Наверное, слишком заумно задвинул. Вроде старался попроще. Вроде да. Спустя секунд пять ответила она и вопрошающе уставилась на меня. И как мне научиться ощущать его? Вот тут я не помощник. Огорчил я Кушину и тут же приободрил. Но вот у Мита-сенсей есть такой специалист, что может помочь тебе. Попроси ее призвать Миасан, чтобы та помогла тебе с пространством. Миасан, это мудрец из поселения кошек, что ходит по мирам, как ты по полкам холодильника лазаешь. Усмехнулся я. Неправда. Возмутилась Кушина и топнула ножкой. Ага, а чей тогда попец торчал с верхней полки холодильника, дабы свистнуть пудинг Цунеди? Помидорке нечего было на это ответить, и она густо покраснела и отвернулась от меня. Эх, разбаловал я ее. Войдя в мастерскую, уселся на пол и усадил Кушину напротив себя. Зажег символы Фуин на пальцах и прикоснулся к печати, что находилось у нее на животе. Принцип действия тут не особо сложный. Нечто подобное используют Яманака при переносе сознания. Мгновение, и мы стоим посреди полянки, на которой установлена золотая клетка, в которой томится лис. Внутренний мир Кушины представлял собой луга, но на самом деле это был просто большой шар из травы, и мы находились внутри этого шара, так что над нашей головой тоже простиралось поле травы, а освещение давала сама клеть, что сияло мягким, золотистым светом. По центру клети стоял небольшой фонтанчик с водой, вокруг которого и устроился девятихвостый, что сейчас мирно посапывал, но не стоит расслабляться. Курама умеет играть на самых негативных чувствах, и сейчас он только притворяется, пытаясь ослабить нашу бдительность. По окрасу его души, я четко вижу его недовольство и бешенство. Усевшись рядом с клетью, прямо напротив морды лиса, усадил помидорку к себе на колени, дабы она была поближе ко мне и я мог подавить негативные эмоции, что будет посылать ей Курама. Я даже не сомневаюсь, что он попробует надавить на нас и попытается вырваться. Это естественно, на его месте я тоже не стал бы сидеть сложа руки и пытался освободиться. Мне даже немного жаль его, но у нас просто нет иного выбора. Если отпустить его, а его схватят другие, а если не схватит, что маловероятно, то после поглотит Ацуцуки, что для нас не есть гуд. Будить и отвлекать лиса я не стал. Мы просто сидели и тихонько разговаривали с Кушиной о цепях чакры. Я поведал ей, как я вижу применение данной техники, ее возможности и перспективы. Мелкая внимательно слушала меня и изредка задавала вопросы, что меня несказанно порадовало. Вообще она как-то изменилась, стала более взрослее смотреть на жизнь и наконец взялась за голову. Интересно, что так на нее повлияло. Хотя, какая разница, главное, что она ни разу меня не перебила и все вопросы задавала по делу. Может, из нее и выйдет толк. Раньше я не видел в Кушине сильного шиноби. Ей не хватает терпения, усидчивости, стремления к познанию и самое главное для шиноби – стремление развиваться. Но вот сейчас она меня приятно удивила. Может, это лохматый так на нее повлиял? Прошелся по самолюбию Кушины и втоптал его в грязь, отчего она стала более серьезной. Все может быть, особенно учитывая то, что помидорка не любит быть на вторых ролях и не терпит, когда ей прямо говорят, что она бездарная и глупая особа. Насчет глупой, пожалуй, соглашусь, а вот насчет бездарной нет. У нее огромный потенциал, просто она не любит заниматься тем, что считает скучным. А это все, что относится к учебе. Помахать руками и ногами, это она запросто, но вот учиться контролю, это не ее. Там много часов нужно медитировать и совершать мелкие манипуляции с чакрой. А Кушина привыкла к другому методу тренировок. Влил побольше чакры и ударил помощнее. Вот и вся тренировка. Внезапно лис махнул одним из хвостов и, не отрывая голову от лап, на коих она и покоилась, уставился на нас. Ну, раз он решил обратить на нас внимание, то пора и поговорить. Здравствуй, Курама. Позволь представиться, я Хикари Узумаки, а это юная леди. Потрепал я мелкую по голове, тем самым обозначая юную особу. Кушина Узумаки является твоим нынешним сосудом. Откуда ты знаешь мое имя? Спокойно проговорил лис, но от его гласа помидорка задрожала и вцепилась в меня как клещ. Ты сам его поведал, что является чистейшей правдой, ведь он сам рассказал свою историю Наруто вместе с именем. А тот факт, что сказал он его не мне, мы опустим. Я не помню, чтобы я говорил хоть кому-то свое истинное имя. Чуть нахмурился лис. Понимаешь, в чем дело? Мне доступны некие знания будущего, поэтому я знаю его. Ты скажешь его, но не сейчас. Я видел, какой ты на самом деле, и именно поэтому говорю сейчас с тобой как с разумным существом. Мир ждет множество потрясений, и нам нужна твоя помощь. Я понимаю, что люди заточили тебя и пользуются твоей силой. Будь я на твоем месте, я тоже был бы в ярости. Но, к сожалению, по-другому нельзя. Ты видел будущее, как и прошлое. Я знаю твою историю, Курама, и, честно говоря, ты мне импонируешь. Хоть некоторые твои действия и привели к гибели многих, но я тебя прекрасно понимаю как тот, кто тоже может ощущать эмоции окружающих. Поэтому в первую очередь я прошу тебя о сотрудничестве. О каком сотрудничестве ты говоришь? Позволь мне показать то будущее, что я видел, а после мы оставим тебя, чтобы ты осмыслил увиденное, а уже после и поговорим о взаимопомощи.